Эрон набрал нужный код, потом приложил большой палец к специальной пластинке для идентификации отпечатков пальцев. Внутренняя дверь, закрывавшая доступ к центру связи, отъехала в сторону. На пульте ожили контрольные огни, экран загорелся, свидетельствуя о готовности систем. «Хорошо», — сказал он, стоявший рядом женщине. «Что вы хотите послать? Вы настроились на сеть?» Эрон наморщил лоб, проверяя показания приборов. «Да. Что вы хотите сообщить?» «Я хочу сообщить им, что вся местность заражена токсичными веществами. Думаю, что они купятся на это. Здесь ведь достаточно отходов, чтобы поверить этому». Эрон удивленно уставился на Рипли. «Вы что, шутите? Если сообщить им это, то они сюда не сунутся, по крайней мере, пока не получат результаты дистанционной проверки, а спасательная группа развернется обратно». «Правильно». «Тогда что вы городите? Мы и так ждем здесь, словно дохлые рыбы на рынке. Наша единственная надежда – их своевременное появление, чтобы они успели прикончить этого паразита, пока он не разделается с оставшимися в живых. И, может быть, они смогут как-нибудь помочь вам. Вы подумали об этом? Вы так уверены, что это существо справится со всем, что у них есть? Но ведь вы же не знаете этого наверняка. Может быть, они смогут заморозить вас и сделать операцию? Вы же сами говорили, что не дано собирать информацию чужом. Неужели вы полагаете, что они рискнут забрать одного из них, если не в состоянии содержать его? Дьявол, даже мы смогли удержать его, а ведь мы к этому не были готовы. А у них есть техника». Рипли оставалась непреклонна. «Все, что есть у компании, это умопомрачительная жадность. Я знаю. Я имела дело с компанией и имела дело с чужими. И, откровенно говоря, не знаю, кто из них представляет собой большую опасность. Я не могу рисковать. Я знаю наверняка, что если одно из этих существ выберется с этой планеты, то оно уничтожит все. Потому что им предназначено одно – убивать и размножаться. Мы не можем допустить прибытия сюда компании. Они сделают все, что в их силах, чтобы забрать чужого с собой». Она с отвращением фыркнула. «Для получения прибыли». «Черт бы вас побрал! Я ужасно сожалею по поводу того, что эта штука забралась в вас, миловеди. Но я хочу спастись. Я догадываюсь, что у меня больше оснований доверять компании, чем у вас. Боюсь, что после случившегося вы недостаточно рационально смотрите на ситуацию. И полагаю, у вас есть серьезные причины для этого. Но это не означает, что я полностью согласен с вами. Меня не волнуют эти заключенные. Они могут убивать чужого или прятаться от него, или петь свои молитвы, пока не сдохнут. Но у меня есть жена и ребенок. Я женился очень рано. Так что, несмотря на искривление времени, у нас еще многое впереди, после того, как я отработаю свой срок. Я предполагал вернуться при очередной смене кадров. Но благодаря всему случившемуся, я, может быть, смогу отбыть со спасательной группой. Я смогу получить плату за весь срок и, возможно, премию. Если такое случится, то можно будет благодарить за всю вашего ксеноморфа. Весьма сожалею. Ну, послушайте, я понимаю, что это очень тяжело для вас, сказала Рипли, пытаясь сдержать свой тон. Но я должна передать это сообщение. На карту ставится больше, чем ваше благополучие после отставки. Если чужой сбежит на земле, вашим иллюзиям все равно не будет суждено осуществиться. «Я верю компании», — твердо сказал Эрон. «Да черт бы вас побрал вместе с ней, Эрон! Мне нужно получить код!» Он откинулся на спинку стула. «Простите, мэм, он засекречен. Не можете же вы заставить меня нарушить предписание?» Рипли знала, что у нее оставалось мало времени, а она начинала тратить его попусту. Даже здесь она снова столкнулась с позицией компании, с этим ограниченным миром, где этику и мораль очень удобно было маскировать предписаниями. «Болван! Вы же не можете наплевать на все предписания! Это надо сделать! Дайте мне код!» «Ни под каким видом, леди! Вы получите код, только через мой труп». Она наклонилась к нему, но заставила себя отступить. Она снова почувствовала себя смертельно уставшей. Почему она ведет себя так? Она никому ничего не должна, тем более представителям компании. В конце концов, что и до того, если они заберут чужого, и он убьет их всех? «Я ничего не имею против вас лично», — говоря это, Эрон осторожно следил за Рипли. Он не считал, что она представляет какую-то реальную опасность для него, но за недолгий срок их знакомства он уже насмотрелся на нее в действии и понял, что ее опасно недооценивать. «Ну вот, я вижу, с вами все в порядке». «Благодарю», — ответила она равнодушно. «Значит, все утряслось, и мы снова работаем вместе». Он был чрезвычайно доволен. «Есть какие-нибудь идеи?» Она повернулась, и он мгновенно напрягся. Но она прошла мимо него к служебному бару и налила стакан воды. Ее все время мучила жажда, и это не было связано с нервным напряжением. Ее тело снабжало жидкостью двоих. «Чужой не тронет меня», — сказал Рипли, подойдя к Эрону. Он удивленно поднял брови. «Да? Это почему же?» Рипли сделал несколько глотков. «Он не сможет схватить меня, не подвергая риску здоровья эмбриона матки чужих. Насколько я знаю, один из них может воспроизводить себе подобных, но он не сможет произвести больше одной матки. Не хватает нужного генетического материала или еще чего-то. Я не могу констатировать это как факт, но доказательством может то, что не так давно он меня не тронул». «Вы в самом деле считаете эту проклятую тварь настолько разумной?» «Разум здесь может быть ни при чем. Это, возможно, чистый инстинкт. Если повредишь телу, то повредишь еще не родившейся матке. Это вполне понятно». Она встретилась глазами со взглядом Эрона. «Он уже дважды мог убить меня, но не сделал этого. Он знал, что я вынашиваю». Рипли задумчиво почесала подбородок. «Я хочу отыскать его», — неожиданно заявила она. «Посмотрим, насколько он разумен». «Вы хотите встретиться с ним?» «Да. У меня есть хорошая мысль по поводу того, где он находится. Он как раз над нами, на чердаке». Эрон нахмурился. «На каком чердаке? У нас нет чердака». «Это метафора». Она допила воду. «Ох!» Эрон пристально глядел на нее. «Не хотите пойти со мной?» Он покачал головой. Она улыбнулась, поставила стакан на место и направилась к выходу из центра связи. Эрон проводил ее глазами. «Черт меня возьми!» – пробормотал он.